Глава 20. Глядя, как языки пламени пожирают дом, я прислушался к происходящему вокруг. Ведь без сомнений в соседних домах слышали звуки выстрелов. Однако полицейских свистков и звона пожарной рынды я не слышал. Тут обрушились балки второго этажа дома. Я посмотрел на Роба. Тот тоже стоял с задумчивым выражением лица, глядя на пожар. «Пора возвращаться, а то уже темнеет», — произнес я. В ответ Роб лишь кивнул пару раз и, молча развернувшись, двинулся к кустарникам, росшим неподалеку, где дожидалась нас лошадь. Роб, спокойно и без суеты, запряг ее в повозку и, запрыгнув внутрь, отправился к винокурне, чтоб разгрузить повозку. Вернулись в бар. Мы все тем же путем залезли обратно в окно кабинета на втором этаже. Приведя себя в порядок, я спустился вниз, но уже по лестнице. Посетителей в это время нисколько не убавилось. Заметив меня, кто-то из толпы выкрикнул тост с предложением выпить за меня. Тут же в баре поднялся одобрительный крик. «Если тост за меня, то и выпивка за этот тост за мой счет», выкрикнул я, поддерживая атмосферу праздника. Бар был полон народу. Даже камню было упасть негде. Но, несмотря на это, мой стол у сцены оставался пустым. Постоянные клиенты об этом знали, поэтому никогда его не занимали. Я проскользнул сквозь толпу и уселся за свой столик. Спустя полчаса ко мне подсели Роб и Риган. «Веселье в самом разгаре!» — с ухмылкой пробубнил Риган и окинул взглядом толпу. «Не то слово!» — ответил Роб. «С этим праздником мы в такие убытки попали, даже представить страшно!» «Ничего страшного!» — ухмыльнувшись, произнес я и кивнул клиенту бара, который демонстративно поднял стакан с виски, тем самым показывая, что пьет за меня. «Зато смотрите, как радуется народ. Они ведь так могут отдохнуть всего раз в год. Так что мы можем дать людям этот праздник». «Да, конечно, можем», — тут же ответил Роб. «Я даже сам хочу выпить за день Святого Патрика». Роб тут же вскочил со стула и самолично принес бутылку виски и 3 стакана. Разлив виски по стаканам, Роб произнес тост за Святого Патрика. Но на самом деле мы втроем поняли, что Роб этим хотел сказать, и осушили стаканы. «Так что с новой территорией», — протянул Риган, — «когда...» «Не сейчас», — тут же перебил его я. «Чуть позже обсудим. Кстати, Роб, как там продвигается вопрос о специалисте по самогоноварению?» «Ну», — протянул задумчиво Роб, — «не так быстро, как хотелось, но продвигается. Ты ведь сам знаешь, сколько дел в последнее время навалилось». «Хорошо, не затягивай с этим», — ответил я, жестом руки показывая Робу, чтоб тот вновь наполнил стаканы. Посетители бара начали расходиться только поздней ночью, ближе к утру. Я не стал возвращаться домой и заночевал в кабинете на диване у своего рабочего стола. Так я проспал почти до обеда, пока меня не разбудил Роб. «Джон», — произнес он и потряс меня за плечо. Я разлепил глаза и окинул взглядом кабинет. Кроме меня и Роба никого не было. «Сколько времени?» — спросил я, потирая ладонями лицо. «Скоро обед», — ответил Роб. «Скоро придет Сара. Я помогу ей прибраться в баре. Да и убытки нужно подсчитать». «Хорошо. Скоро спущусь вниз», — ответил я. Роб в это время вышел из кабинета и, судя по звукам, в припрыжку побежал вниз по лестнице. Я же уселся на диван и откинулся на спинку. Стал размышлять о произошедшем вчера. Ведь данное происшествие не останется незамеченным ни со стороны организации, ни со стороны правоохранителей. Просидев так около четверти часа, я спустился вниз. Роб с Сарой будто меня не замечали, вместе прибирали бар. Собирали разбросанные по углам бара стаканы и кружки. Я стоял на лестнице и наблюдал за ними. Тут было ясно, что не только Робу нравится Сара, но и он ей. Тут же где-то в груди немного сдавило, поскольку вспомнил Мэри, но взял себя в руки и подошел к барной стойке. «Добрый день», — произнесла Сара. Обернувшись, заметив меня, замерла. На ее лице я заметил некую неловкость. «И вам доброго», — ответил я, ухмыльнувшись. «Вы бы уже не прятались, а объявили, что встречаетесь». Сара тут же опустила глаза в пол, и на ее щеках появился румянец. «Джон», — буркнул Роб, нарушив тишину, — «мы тут почти прибрались. Какие планы на сегодня?» «Возьми на сегодня выходной. Посетителей все равно не будет. Да и пригласи Сару, прогуляйтесь хоть», — ответил я, скривив правый уголок рта, и вновь поднялся наверх в кабинет. Спустя пару минут дверь распахнулась, и влетел Роб. «Джон, я это...» «Я хотел давно сказать, но как-то подходящего момента не было». «Да я сам все давно уже понял. Иди давай», — произнес я и зевнул, лежа на диване. «Кстати, отправь кого-нибудь из бойцов за Риганом, он мне сегодня нужен». «Хорошо, все сделаю». И Роб, словно на крыльях, вылетел из кабинета. Пролежав так на диване, уставившись в потолок, около четверти часа я решил спуститься вниз и перекусить. На кухне я нашел половину запеченной индейки. Она была холодной, но и так сойдет. Вытащив ее на подносе в зал, я уселся за свой стол и приступил к трапезе. В скором времени дверь бара распахнулась, и вошел Риган с 5 своими бойцами. «Доброе утро, Джон!» — поздоровался со мной Риган, подойдя к столу и протянул мне руку. «И тебе доброго утра», — ответил я. «Присоединишься к трапезе?» «Нет, спасибо. Я только недавно позавтракал, так что...» «Присаживайся», — буркнул я и жестом правой руки указал на стул рядом с собой. Риган без лишних слов опустился на указанный ему стул. «Нужно будет проверить, что там и как по вчерашнему делу». «Не беспокойся, я уже все проверил», — с радостной ухмылкой ответил Риган. «Полиция там копается с самого раннего утра, но я так понял, они ничего не нашли». «Хорошо бы, если так», — произнес я, проглотив кусок индейки и отодвинул от себя поднос. «Наверняка они найдут пули в этих огарках из нашего пулемета. Да еще и соседи, может, что скажут. В общем, найди Ламонта, пусть он своего бойца потрясет. Ну, того, у которого друг в полиции работает. Может, что-нибудь удастся разузнать?» «Хорошо, я все сделаю», — ответил Риган и встал из-за стола. «И еще!» — протянул я. «Проверь, что там говорят на улицах на земле уже покойного Фрэнка!» Риган кивнул и направился к выходу. Его бойцы последовали за ним. Я же не стал себя утруждать и решил сделать выходной, поднявшись в кабинет, завалившись на диван. Ближе к вечеру в кабинете появился Ламонт. «Мне нужна информация от твоего бойца, что дружит с полицейским», — начал я. «Какие предварительные выводы сделаны полицией по поводу вчерашнего пожара в доме Фрэнка Молотка?» «Это я выяснил еще утром», — ответил, ухмыляясь, Ламонт. «Берни мне сообщил, что его друг полицейский приходил к нему и спрашивал про тебя, где был вечером, что делал. Так Берни ответил ему, что весь день ты был в баре, отмечал праздник вместе с остальными ирландцами». «Значит, они все-таки нас подозревают», — ответил я и на несколько секунд погрузился в размышления. «Возможно, они отрабатывают все версии, но если даже кто-то из копов придет и будет опрашивать, то все в баре подтвердят, что я был с ними и выпивал. Даже торговцы, которые нам платят с бывшей территории Энтони, видели меня. Тем самым смогут подтвердить мое алиби. Не то чтобы подозревают, просто спросил. Они больше ссылаются на то, что это несчастный случай. Напились, начали стрелять, разбили фонарь, ну и дом загорелся», — произнес Ламонт, будто оправдываясь. «По слухам, даже сам шериф приезжал на место пожара». «Хм, а это уже интересно», — протянул я себе под нос. «Если сам шериф был, то он наверняка все понял и не даст раскрутить это дело. Это при условии того, что наш с ним договор был на доверии, а если нет, то...» «Так какие будут указания?» — спросил меня Ламонт. «Продолжай в том же духе, будто ничего не произошло. Ригану я уже сказал, но и тебе будет не лишним. Прощупай почву по новой территории от Фрэнка. Что говорят торговцы, люди, готовы ли они уйти под нас?» «А если они не согласятся?» — тут же возразил Ламонт. «Попытайся им объяснить, но ненавязчиво, что если не с нами, то на их территорию наверняка уже положили глаз макаронники, и для них это не самый лучший выход». «Хорошо, я все сделаю». Ламонт встал с дивана и вышел из кабинета. Утром следующего дня я сидел за столиком и завтракал, когда в бар вошел Роб, но был не один, а в сопровождении Сары. Тут уже и гадать не надо было, чтобы понять, что они эту ночь провели вместе. Роб светился от счастья и не выпускал руку девушки из своей. Заметив меня, Сара отдернула руку, я лишь ухмыльнулся, заметив это. «Роб, есть разговор», — буркнул я, тихонько добивая чай. «Конечно, Джон!» И Роб подошел к столику. «Что случилось?» «Давай поднимемся наверх», — произнес я, вставая из-за стола. Мы направились к лестнице, как в бар вошел молодой парень. Я его раньше видел, но никак не мог вспомнить, где. «Мистер Браун», — произнес парень, глядя на меня. «Мистер Линч, а также другие хотят с вами поговорить и приглашают на встречу». «Хорошо. А что случилось?» — спросил я парня. «Мне это неизвестно, но просили явиться вот по этому адресу». Парень протянул бумажку левой рукой, на котором были указаны адрес и время. Правая же рука у него была в кармане брюк. На бумаге было указано время, сегодня в 3 часа дня. «Хорошо, я буду», — ответил я. Парень кивнул и покинул заведение. «Это кто?» — взволнованно произнес Роб. «Не знаю, но я его уже где-то видел», — ответил я и протянул бумагу Робу. «Судя по адресу, это частный дом», — тихо произнес Роб себе под нос. «Ага, наверняка это дом самого Орона Линча», — ответил я. «Но зачем Линч тебя вызвал навстречу?» — буркнул Роб. «Возможно, обсудить новые условия оплаты. Ведь я отчислял с новой территории всего 1/10», — ответил я. «А если они прознали про Фрэнка?» «Тогда у нас очень большие проблемы, поскольку у нас завелась крыса», — прорычал я в ответ. «Найди мне Ригана и поскорей». «Хорошо», — ответил Роб и выскочил на улицу. Спустя 1/4 часа Роб вернулся в бар. «Я сказал, чтоб его разыскали как можно скорей», — произнес запыхавшимся голос Роб. В скором времени в бар влетел Риган. «Что случилось, Джон?» — спросил он. «Меня навстречу приглашает Орон Линч, и ты тоже пойдешь со мной». «Хорошо, Джон, как скажешь, но, может быть, нужно взять еще несколько парней?» «Безусловно, возьми лучших, человек 5-6, и вооружи их как следует. Они у меня всегда вооружены», — с ухмылкой произнес Риган. Но, собственно, я этому не удивился, поскольку у Ригана была одна из самых проблемных территорий. Масса беспризорников, готовых убить за кусок хлеба, а также граждане, недовольные тем, что в их районе пытаются навести свой порядок ирландцы. «Хорошо, через час выдвигаемся», — произнес я нервно и поднялся наверх в кабинет, чтобы переодеться и на всякий случай взять револьвер. В назначенное время мы с Риганом и Робом выдвинулись по указанному на бумаге адресу. Позади нас, в нескольких шагах, следовали бойцы Ригана. Но не прошли мы и квартала, как справа от меня за углом дома раздался мерзкий, но знакомый голос. «Мистер Джон!» Я обернулся, но бойцы Ригана уже держали на мушке своих револьверов мужчину. «Спокойно, я сам разберусь». И жестом приказал опустить оружие. Бойцы расступились, и передо мной появился худощавый китаец, посыльный Лао Фэя. Я узнал его, поскольку он уже несколько раз приносил мне записки с просьбой встретиться с его хозяином. Китаец стоял с едва уловимой ухмылкой. Его нисколько не напугали револьверы, наставленные на него. «Не удивлен», — продолжил я. «Чем могу быть полезен?» «Мой хозяин хочет получить ответ», — произнес китаец. «Вы ему сказали, подумайте, но до настоящего времени так и не ответили». Прищурив глаза, я на пару секунд погрузился в воспоминания, о чем меня спрашивал этот жердяй, но буквально сразу же вспомнил. «Опий». «По этому поводу можешь передать своему хозяину, что я против. Также, что на моей земле этой дряни не будет никогда. Если он попытается продвинуть свой товар на моей территории, тем самым он объявит мне войну». «Хорошо, я все передам хозяину». Китаец вежливо поклонился и скрылся в переулке. «Я думал, что ты так уже давно с этими узкоглазыми решил все вопросы», произнес Роб, глядя вслед уходящему китайцу. «Времени не было, да и вообще». Я махнул рукой, и мы продолжили путь по указанному адресу навстречу с Ороном Линчем. Добравшись до места, я понял, что это не дом Орона Линча или кого-то другого, а довольно большое 2-этажное здание, на первом этаже которого располагался бар, ну а на втором, как это водилось, бордель. Здание было намного дороже отделано снаружи, чем бар у Берка, да и внутри, после того, как мы вошли, я оценил роскошь. По большому счету, это был не бар, а полноценный ресторан со всеми вытекающими. Дорогая отделка, дорогая мебель и даже девушки, встречавшие нас у входа, были намного интереснее и привлекательнее, чем у Берка. Сразу и не скажешь, что они проститутки, хотя ими и являлись. При входе меня остановила пара вооруженных мужчин. «Извините, но бар сегодня не работает. Просим прощения за неудобство», — произнес вежливо один из них. «Я Джон». «Джон Браун», — ответил я. «Меня пригласил сюда мистер Линч». «Да, разумеется», — тут же извиняющимся голосом произнес второй. «Но ваши люди должны остаться здесь». «Мои помощники пойдут со мной. Или передайте мистеру Линчу, чтобы он сам пришел ко мне». Охранники поджали губы, но пропустили меня вместе с Риганом и Робом. Бойцы же остались ждать на улице. Нас проводили в зал, где в это время было уже достаточно много народа. Многие из них сидели за обеденным П-образным столом. Некоторые, словно на светском рауте, стоя пили шампанское и болтали небольшими группками по 3-4 человека. Я вошел и окинул взглядом присутствующих. Линча и Морона я заметил сразу. Они выделялись среди собравшихся. Во-первых, они сидели во главе стола, а во-вторых, были одеты немного дороже, чем остальные. Линч сидел в белоснежном костюме, а его галстук отливал позолотой. Морон же, наоборот, был в темно-сером костюме, но ткань на костюме также переливалась. Спустя пару мгновений заметил и Ларри вместе с Каваном, которые беседовали с парой довольно красивых дам. Заметив меня, Ларри поменялся в лице. Не только Ларри заметил меня, будто одновременно взгляды окружающих были прикованы к моей персоне. «Ну, наконец-то! Вот и он!» – произнес Линч. «Итак, приступим к тому, ради чего мы сегодня здесь все собрались». В этот момент все девушки, что были в помещении, покинули его и закрыли за собой двери. «Неужели засада?» – промелькнула у меня в голове. «Нет, вряд ли они станут убивать нас вот так открыто, хотя хрен его знает, ведь Энтони тоже не думал, что так закончит. Хотя ведь у нас не забрали оружие при входе. Возможно, это было сделано, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызвать подозрения». «Ладно, поглядим, посмотрим». «Проходите, молодой человек, присаживайтесь», — произнес Моран. «Благодарю за приглашение». Я присел за стол. Роб и Риган устроились рядом со мной. Гости начали рассаживаться по своим местам. «Поведайте нам, молодой человек, как у вас дела?» С ехидцой продолжал Моран. «Спасибо, довольно неплохо. Но я бы хотел перейти непосредственно к сути данной встречи, если вы не возражаете. На днях произошла довольно неприятная история. Все вы, конечно, о ней слышали. Погиб Фрэнк Молоток». В зале воцарилась тишина. «Можете что-нибудь сказать нам по этому поводу?» медленно произнес Линч. «Мне сообщили об этом лишь утром, но я не мог поверить, как такой человек мог вот так». «Ты нахрена его убил?» Тут же вскочил с места и заорал Ларри. Все присутствующие перевели на него взгляды, после чего снова на меня. «Ты совсем берега попутал такое мне говорить?» Со злостью ответил я и медленно поднялся из-за стола. Кровь тут же вскипела, и я сделал шаг в сторону Ларри с огромным желанием сломать ему челюсть. «Мальчик мой, остынь!» Тут же раздался довольно знакомый, но забытый голос. Я замер на месте. Почему-то гнев внутри меня моментально испарился, и я обернулся. «Мистер Берг?» – пробормотал я себе под нос. В горле тут же пересохло, и сердце начало биться чаще, но не от злости, а от того, что встретил дорогого для себя человека. «А ты сядь!» – повысив тон, произнес мистер Берг, указывая пальцем на Ларри. «Какие у тебя доказательства, что это его рук дело?» «Да больше некому, поскольку он убил Энтони и забрал его территорию себе!» Все не унимался Ларри. «У тебя есть конкретные доказательства своих слов?» Тут же, встав из-за стола, спросил его Линч. «Ведь, насколько мне известно, Энтони, помощник Фрэнка Молотка, попросту исчез. Не так ли, Джон?» «Именно так, мистер Линч», — ответил я уже спокойным голосом. «Ко мне приходили полицейские и расспрашивали о якобы совершенном убийстве. И только после того, как они упомянули имя Энтони, я понял, о ком идет речь. Да, я не буду скрывать, что имел зуб на Энтони, и даже рассказал об этом Ларри и попросил его помочь, поскольку у меня не было в тот момент возможности самостоятельно решить этот вопрос. Видать, он не только мне перешел дорогу. Возможно, что-то не поделились с более влиятельными людьми». «Возможно, и так», — произнес Линч задумчивым голосом. Подошел к окну и некоторое время стоял молча, будто чего-то выжидал. «Ну а как получилось так, что ты занял территорию Энтони? Ко мне обратились люди, которые частенько бывают на моей территории и видят, что у меня на ней происходит, и попросили взять под защиту и их, поскольку они больше не желали работать на Фрэнка и его людей. Даже торговцы сами жаловались, что от мелких воришек нет спасения». «Да, я в курсе, что происходит у тебя. Из самого убогого района Нью-Йорка, где могли убить просто ради забавы, ты превратил его в довольно безопасное местечко», — произнес Моран. «Но ведь ты не будешь отрицать, что к тебе приходил Фрэнк?» — спросил Линч. «Наверняка с претензией». «Да, приходил», — ответил я, «поскольку в данном случае отпираться было бессмысленно. Мы как раз обсудили вопросы передачи территории и сошлись на том, что я ему ее передал после Дня Святого Патрика». «И чтоб не отдавать территорию, ты его и убил», — — с ухмылкой произнес Линч. «Да нет», — тут же вмешался Моран. «Вряд ли бы он смог убить Фрэнка и всех его людей. Более того, если это было бы так, наверняка после убийства они бы обчистили дом, забрав деньги и драгоценности. А мне известно, что сейф в доме Фрэнка был даже не заперт, и деньги в нем остались нетронуты. Также на обгоревших трупах были обнаружены драгоценности, так что ты зря на него наседаешь, Оран». Тут я в глубине души осклабился, не зря приказал своим парням не трогать ценности в доме. «Может быть и так, может быть и так», — бубнил себе под нос Линч, смотря в окно. «Если к мальчику больше нет вопросов, я его у вас заберу», — произнес Берг, подхватив меня под правую руку. Сидящие за столом пожали плечами, а Линч и Моран кивнули в ответ. Мы с мистером Берком вышли из зала. Роб и Риган проследовали за нами. Выйдя в коридор, Риган закрыл за собой дверь. «Джон, мальчик мой, я бы хотел с тобой поговорить наедине», — произнес спокойным голосом мистер Берг. «Мистер Берг», — тут же возразил Риган, — «при всем моем уважении к вам, уверяю, что здесь он будет в безопасности», — перебил его мистер Берг. «Да и какая опасность может угрожать такому, как Джон?» Мистер Берг ухмыльнулся. Я обернулся и кивнул парням. Риган недовольно скривил левый уголок рта, но все же они с Робом вышли из заведения. Мы же с мистером Берком прошли в комнату, что была неподалеку, в противоположной стороне от зала, где проходило собрание. Войдя в комнату, Берг закрыл за собой дверь на ключ. Комната была небольшой, по всей видимости, она служила для переговоров. В комнате был письменный стол, два кожаных кресла в центре и небольшой столик с хрустальным графином. «Присаживайся», — произнес мистер Берг, указывая на кресло. Я без лишних вопросов уселся поудобней. Берг расположился напротив. «Удивлен, увидев меня?» «Более чем», — ответил я. «Я думал, вы в тяжелом состоянии, поскольку много раз хотел навестить вас, но Ларри отказывал мне в просьбе». «Да, я знаю об этом», — махнул рукой Берг. «Тогда вы наверняка знаете о просьбе помочь мне, когда мой бар разнесли коренные». «Да, я об этом знаю. Это я дал тебе тогда деньги, а не Ларри». «Но тогда для чего все это?» — спросил я. «Я хотел проверить, кто мне будет верен до конца. Были подозрения, что многие, кто работает на меня, не совсем работают на меня», — со смешком произнес Берг. «Мистер Берг, я знаю, кто вас стрелял. Это человек мистера Линча. Собственно, он и пригласил меня на эту встречу». Как только он меня увидел, сразу занервничал. Это было заметно по его глазам. Более того, у него плохо работает рука. Он ее все время держит в кармане. Наверняка это после того, как я его подстрелил в тот день на похоронах. «Я это знаю», — ответил, ухмыльнувшись Берг. «Но если вы все знаете, почему ничего не предпринимаете?» — удивленно спросил я. «Линч очень влиятельный человек, и развязать вражду с ним не в моих интересах. Но это на сегодняшний момент». «Лучше ответь мне, Фрэнк, это твоих рук?» «Да», — ответил я, глубоко выдохнув, поскольку Берку доверял. Более того, наверняка он и сам об этом догадался. «Молодец! Ты прям вырос на глазах!» И Берг одобрительно кивнул. «Этот ублюдок давно заслуживал смерти. Ты должен забрать его территорию под свой контроль. Но как же члены организации? Они ведь за это наверняка объявят мне войну, поскольку я нарушил договор о территории». «Не волнуйся. В данной ситуации против тебя никто не пойдет. Ведь уже все знают, что у тебя в подчинении много людей. Да и вооружен ты не слабо. Еще и такое громкое дело провернул», — с ухмылкой произнес Берг. «Поэтому у меня к тебе есть просьба». Читал Голдрик Александр. Продолжение следует.